Глава вторая. Кассия. Я слепо глядела Каю вслед, пока он, ни разу не обернувшись, поднялся на ближайший холм. «О чем он?» — обратилась я к Руфусу. Тот что-то сделал с плащом привратника и предстал уже в более привычном образе. Простые черные джинсы, темная футболка и удобные невысокие ботинки. Перемена не вызвала у меня каких-либо эмоций. Кажется, я потеряла способность удивляться. Все перевернулось с ног на голову. «Что последнее ты помнишь?» — уточнил он, а Веста терпеливо встала рядом. «Как Милай отрубил Каю голову?» Смочив слюной сухое горло, призналась я. На лице Весты отразилось сочувствие. Руфус сдержанно улыбнулся. «Этого не было», — подтвердил очевидное он. «К тому же Милай вряд ли способен одолеть моего сына». От последнего слова мне захотелось присесть. «Сына?» «Хорошо. Дыши. Надо дышать. К этой теме мы тоже вернемся. Все по порядку». «Тогда почему я это видела?» — резко ответила я. Все разваливалось и горело. Кай убил Лиссандра и Троя. Микель напал на Кая, пока Дардан разбирался с Атропос. А ты... «Морос», — встрял Руфус. «Его настоящее имя — Морос». Меня прошибла волна ледяной дрожи, а затем злость снова взяла верх. «Сирша! Ива! Элеон! Где они? Раз все это какие-то галлюцинации, то я хочу домой!» «Это не галлюцинации. Часть описанного произошла на самом деле», — возразил Руфус, шумно выдохнул и потер шею ладонью, словно выбирал, что сказать, а что нет. «Мы не знаем, какие образы ты видела в кошмарах, поэтому приходится выяснять по твоему пересказу. Морос убил Лахисис. От воплей Клато и Атропос часть потолка разрушилась и началась паника. Цари и Мойры напали на меня и брата, ты потеряла сознание, когда тебе на голову рухнул кусок лепнины. Помнишь это?» Я кивнула. «Камаэль вытащил тебя из-под обломков, но не смог контролировать свой гнев. В таком состоянии ему не стоит никому прикасаться, но выбора не было». Уверенный тон Руфуса не сделал объяснение менее запутанным, поэтому я лишь наклонила голову, безмолвно спрашивая, что за бред он несет. «Ты не помогаешь». Веста ткнула Руфуса локтем в бок, тот обиженно отодвинулся. «Давай хотя бы отведем ее домой». «Хорошо». «Без фокусов. Пешком». Повысив голос, отрезала Веста, когда Руфус намеревался что-то сделать взмахом руки. Ей так хватило. Девушка взяла меня под локоть и повела вверх по течению реки Забвения. Мы были совсем незнакомы, но у меня не возникло желания отстраниться. Наоборот, к ней я испытывала теплоту и доверие, а при взгляде на Руфуса хотелось то ли разораться, то ли расплакаться. «Начнем сначала», — заговорила она успокаивающим тоном. Я, наконец, обратила внимание, что ее речь была с едва заметным, но акцентом. Вероятно, в отличие от Гипноса и Кая, она мало говорила на языке людей. «Мы действительно на переправе. Вся она создана Гипносом». Веста без особой почтительности ткнула большим пальцем себе через плечо, намекая на шагающего позади Руфуса. Он не возразил и улыбнулся мне, когда я обернулась и окинула его скептическим взглядом. «Ты не очень-то похож на Бога», — откровенно заявила я. «У меня множество лиц». «Ты ешь фастфуд». «А что я, по-твоему, должен есть? Амброзию?» Руфус бесстыдно скопировал смесь шока и отвращения на моем лице. Его интонация, мимика и само поведение полностью соответствовали знакомому мне начальнику. Ироничный, временами вредный, похожий на великовозрастного упрямого ребенка, но живой. и без намека на какие-то немыслимые силы, которыми должен обладать привратник и тем более бог сна. «У тебя стрелковый клуб. Не в самом чистом подвале. Там граффити на стенах. А в кабинете ты создаешь горы упаковок из-под еды». Я перечислила все его грехи на едином выдохе, уверенная, что могу переспорить. Веста тихо засмеялась, а Руфус фыркнул, будто ждал от меня более весомых аргументов. «Касс, даже не знаю, как мне тебя убедить, раз произошедшего недостаточно. Хочешь, чтобы я крылья отрастил? Или, может, засверкал, как новогодняя елка?» Я разинула рот, но остановила себя от поспешного согласия. На самом деле, я не была готова смотреть на его крылья. В большинстве описаний или фотографий статуй гипноса изображали мальчиком, юношей или старцем с крыльями орла за спиной, но чаще из головы. В руках у него были посох, головка мака или рог с вытекающим из него дурманом, погружающим в сон. На лице Руфуса отразилось победное торжество, и я отвернулась. Продолжила неспешно идти вперед, ведомая Вестой. «Он и правда гипноз», — с усталым вздохом подтвердила она. «И он всегда такой, невыносимо упрямый, особенно когда что-то идет не по плану». «Неправда. Все идет как надо. Не лги!» — неожиданно рявкнула на него Веста. «Раз Камаэль сказал, что все пошло не так, значит, ты что-то упустил. Ничего не получится, если не начнешь признавать свои ошибки». Руфус состроил недовольную гримасу, а я потеряла дар речи. «Он же бог!» «Тогда кто такая Веста?» Показалось, что при вспышке гнева в ее глазах вспыхнули красные отсветы, но спустя миг радужки вновь стали зелеными. Веста одарила меня успокаивающей улыбкой и настойчиво повела дальше по маковому полю. Я рассматривала ее профиль, напрягая мозг и чувствуя, что ответ на загадку где-то на поверхности, но никак не хотел формулироваться в слова. Я точно знала лицо Весты, видела его. Всплыло воспоминание, как Кай сбежал ночью после ее звонка. Он говорил о неотложных делах. Получается, Весту я видела с ним тогда, в Санкт-Донаме. Она же выбила у меня кубок, не дав выпить из реки забвения. И все же ее лицо было мне знакомо еще и по какой-то другой причине. «Кто ты?» — спросила я напрямую. «Руфус же бог, а ты... Он тебя слушается. Ты тоже богиня?» Веста прыснула от смеха, но тут же прикрыла рот ладонью. Брови удивленно изогнулись, глаза распахнулись, выдав смущение. Она опять невольно хохотнула и крепче зажала рот, но сдержаться все равно не смогла и засмеялась, хлопнув меня несколько раз по руке, безмолвно прося прекратить ее смешить. «Неблагодарные дети!» — беззлобно бросил Руфус, проходя мимо. Это лишь вызвало новый взрыв хохота у Весты. «Я его дочь», — выдавила она, справившись с приступом веселья. «Значит, Кай?» «Верно. Он мой младший брат. И его полное имя — Камаэль. Я его выбрала. На одном из языков это означает «видящий бога». Не знаю, почему он решил, что Кай — удачное сокращение. Нам с отцом оно не нравится», — поделилась Веста, уводя меня дальше. Я вспомнила, с какой любовью Кай смотрел на Весту, пока та ела мороженое. Даже Ива не знал, кто она, хотя предположить кровное родство между ними было непросто. У Кая и Весты мало схожих черт. «Младший?» — уточнила я. «Ага, Камаэль младше меня. Он прожил 38 оборотов, а я на 10 больше». Я быстро заморгала, словно это могло помочь увидеть истинный облик Весты. Та недоуменно наклонила голову. Внешне, по человеческим меркам, она едва дотягивала до 30. Стройное тело с выразительными изгибами и мягкое округлое лицо создавали странный контраст миловидной юной внешности и соблазнительности взрослой женщины. Мы живем дольше людей. Притом длительность нашего существования обусловлена способностями, терпеливо напомнила Веста. Верно. Те же архонты и цари живут по 200 лет. А наш отец и вовсе был в начале истоков. Вы полубоги? Вроде того. Но люди подразумевают под понятием «бога» какое-то бессмертное всесильное существо. Отец обладает определенным могуществом и долголетием, однако его сила не бесконечна, так же, как и способности Мороса, Мойр и остальных. «Я смертен. Просто время меня не старит. Богов можно убить, и весьма несложно, если знать, что именно нас защищает», — помог с объяснением Руфус, становясь серьезнее. «Как оказалось, мы не сильнее взрывов и не быстрее пули». «Выходит, смерть Лахисис не была иллюзией? Вы убили ее?» «Убили», — спокойно согласился Руфус. «Не скажу, что мы с братом были на 100% уверены, что пуля сработает, но в итоге цели мы достигли». «Она была вашей сестрой», — с неприкрытой неприязнью напомнила я. Руфус обернулся, а его расслабленное лицо вновь приобрело черты бездушного создания старше меня, Весты, окружающей переправы и, кажется, старше самого чувства вины и скорби. Спустя такую длинную жизнь ощущает ли он хоть что-то? Или все эмоции стали для него абсолютно бессмысленными? «Сестры погубили нашего брата и всю мою семью. Поверь, Касс, они не сожалели. Мойры знали, что их вмешательство в судьбы повлечет последствия, но мнили себя умными, способными всех обмануть и обыграть. И подобное уже случалось. Первая катастрофа остановила их лишь на время. Надеюсь, новый пройденный урок Мойр чему-то да научит. Хотя сомневаюсь». «Кассия, смотри. Это наш дом. Узнаешь?» Прервала напряженный диалог Веста, указывая вперед. На вершине пологого холма, в окружении фруктовых деревьев, на берегу реки Забвения, расположился двухэтажный дом. Хотя, скорее, современная вилла, отделанная белым мрамором и черным камнем. Большую часть стен занимали панорамные окна. Я недоверчиво прищурилась, приметив наличие бассейна. Не хватало еще парковки или дорогущей тачки, чтобы сойти за особняк какого-нибудь миллиардера. «Это дом Гипноса?» — уточнила я. «Да. Он немного изменился. Раньше был в классическом стиле. Твоя комната внутри усовершенствована. Если она тебе не понравится, то я могу переделать обратно. К счастью, на переправе с иллюзиями легко работать», — заверила Веста и с воодушевлением заставила меня ускорить шаг. «Иллюзии. Мой дом на переправе. Боги и полубоги». Я не стала возражать. Голова шла кругом, не до конца верилась, что это не галлюцинации из-за травмы черепа. Может, я в коме? Или у меня сотрясение мозга? Может, и вовсе умерла, а это какой-то странный загробный мир? Я слышала, Гипнос живет в пещере. «В пещере, на прекрасном ложе, окруженной вечным сумраком и безмолвной тишиной», сделанным благоговением, практически процитировал отрывок из моего учебника Руфус. Он выдержал драматическую паузу перед нормальным ответом. «Раньше жил, а потом встретил Посифею и завел семью». «Почему тогда дом выглядит как люксовая вилла?» Руфус одарил меня снисходительной улыбкой. «Он выглядел по-разному, в зависимости от эпохи и увиденных мной архитектурных решений. Необходимо идти в ногу со временем, Касс!» С обвинительной насмешкой бросил бог сна, словно очередную истину. «Не нравится бассейн? Не пользуйся!» «В тебе всегда была эта дерьмовая сторона?» Или только сейчас проснулась?» Сухо поинтересовалась я. «Всегда. Нельзя же сразу все рассказывать. В человеке должна быть загадка, Касс. Ты не человек». «А что есть Бог, как не сложнейшая из загадок?» Риторически протянул Гипнос. «Нет, он это специально». Улыбка Руфуса стала самодовольнее в ответ на мое вырвавшееся ругательство. «Не обращай внимания, он просто чем-то расстроен. Чем он печальнее, тем агрессивнее. Дядя наш точно такой же, поэтому я отказываюсь с ними разговаривать, пока они не возьмут себя в руки», — поделилась Веста. Издевательское веселье с лица ее отца исчезло, и он недовольно сжал губы. Судя по рассказам, Танатос был самым миролюбивым среди братьев. Жаль, что его больше с нами нет. «Но где же наш старший брат Танатос? Он умер 1000 лет назад от взрыва на переправе вместе с женой Гипноса и 3 его сыновьями». Я закусила губу, вспомнив сказанную Моросом фразу. «Танатоса нет в живых уже очень давно. По многим легендам, он был старшим из 3 братьев и близнецом Гипноса, среднего брата, а младшим является Морос. Потерять брата-близнеца, возлюбленную и всех детей разом. Несмотря на его длительное вранье, я не смогла подавить сочувствие к Руфусу. Хотелось сказать, что мне жаль, но я проглотила невысказанные соболезнования, решив лишний раз не напоминать о трагедии. Гипнос хоть более и не вмешивался в рассказ Весты, но не выглядел таким же расслабленным, как в начале. Я вдохнула полной грудью, впитывая запах свежей травы. Нас окружали цветущие маки, но их аромат был слабым. Я огляделась, пытаясь узнать местность, но не могла с точностью сказать, действительно ли жила здесь когда-то. В голове всполохами картинок всплывали новые моменты из прошлого, но пока они походили на размытые образы, будто я разом вспомнила сотни снов и не могла отделаться от ощущения иллюзорности произошедшего. Не получалось отличить свою реальную жизнь от вымышленной. Сомневалась в каждом восстановленном в голове эпизоде. «Майрон будет здесь завтра утром». Мы все повернулись направо. Из ниоткуда появившийся Кай сделал еще несколько шагов и замер на безопасном расстоянии. Он по-прежнему был не в духе. Все в той же потрёпанной одежде, но щита и копья при нем уже не было. К мрачному взгляду прибавились бледность лица и усталость. Он казался измождённым физически и морально. В ответ на всеобщее молчаливое недоумение лицо Кая лишилось всех эмоций. «Меня не было 20 минут. Я с трудом не пропустил Архонта на переправу, отложив встречу до завтра. А вы хоть ее полное имя ей назвали?» — сухо осведомился он. «Мы как раз к этому подошли», — буркнула Веста. «Кассиопея», — отрезал Кай, впервые взглянув мне в глаза. Это имя отдалось многочисленным эхом в голове. Оно зазвучало разными голосами, со смехом и криком, тихим шепотом или же с претензией. Одно имя заполонило все мысли, откликаясь на голос Кая. «Кассия», — поправила я, заставив воспоминание умолкнуть. Секунда, и он отвернулся, проигнорировав мое существование. Во мне всколыхнулись незнакомые какие-то старые обиды и негодования, но все исчезло, когда Веста приобняла меня за плечи. «Мне нравится. Так намного удобнее. В детстве отец звал тебя Совёнком, а я звездочкой, потому что Кассиопея — название звезды на небе Даории. Скорее всего, Элира из-за нее выбрала тебе имя. Но сокращение Кассия тоже очень красивое. Тебе идет. Поддержала Веста, смягчив внезапное напряжение. «Совёнок! Точно!» С раздражающим воодушевлением встрял Руфус. «Время прошло, но тебе до сих пор подходит». Я не отреагировала на его настырное вмешательство и выдавила благодарную улыбку для Весты. Неожиданно меня осенило. Я отстранилась от нее, но попытка озвучить догадку вышла невнятной. Получилось только раза с третьего. «Я знаю. Знаю, кого ты напоминаешь. Элеон! Ты безумно похожа на Элеона!» Громче, чем нужно, выдавила я. На лице Весты отразилось торжествующее выражение. Губы несдержанно расплылись в широкой улыбке. Она резко повернулась к Каю, буквально тыча в его сторону пальцем. «Вот! Говорила же, что это заметно! А Элеон — болван! Наше сходство очевидно. Но стоило Мэйв упомянуть об этом при нашей единственной встрече, и он заявил, что ни капли». «Элеон не болван. Просто невнимательный», — качнув головой, нехотя возразил Кай. «Еще какой болван!» «Ну ладно, может, временами». Его скорая капитуляция в споре с сестрой позабавила, но проблеск веселья продлился лишь мгновение. «Элеон в какой-то степени мой брат», — буркнула Веста, отчего я едва не обронила челюсть. «Мы единоутробные. У нас одна мама и разные отцы». «Значит, ты наполовину Пелагейка». «Наполовину...» Я неоднозначно махнула рукой в сторону Руфуса, не зная, как назвать его национальность или расу. «Наполовину богиня?» Немного архаично. «Верно. Я старшая сестра Элеона. Камила из дома Чревоугодия и моя мама. Именно поэтому отец решил помочь Элеону с просьбой, когда тот попросил позволения пройти в Санкт-Данам и не пропускать тех, кто пожелает его вернуть. По словам Элеона, привратник его обманул, вынудив заключить несколько сделок». «Да», — устало протянула она. «Поведение отца бывает неоднозначным». Руфус с комичным недоумением поднял брови в ответ на наши пристальные взгляды. «Мальчишка просто не знает, что этим я спас ему жизнь», — отмахнулся от обвинений тот. «Я действительно помог ему из-за любви к его матери, но он бы и месяца в Санкт-Данаме не протянул. Чуял, что после первых же трудностей побежит обратно. А там его дядя рано или поздно от него избавится, поняв, что племянник в любой момент может удрать на безопасное расстояние». «А как же вторая сделка?» — напомнила я. «Ты сказал, что пропустишь его обратно, если он будет помогать Каю в Санкт-Данаме». «Именно. Во-первых, нефиг бездельничать. А так он пользу приносил. Во-вторых, я ждал, пока возвращение не будет для него безопасным. Намеренно отправил его к Камаэлю, который мог защитить Элеона от любого наемника. Так что во всей этой истории меньше всех повезло Камаэлю». Лицо последнего потемнело от гнева. Желваки заходили, шеи и плечи напряглись, будто он всеми силами пытался сдержать что-то в себе. «Ты заставил меня подчищать дерьмо!» Все-таки рявкнул Кай на своего отца. Я отшатнулась. Когда небо стало темно-красным, а сочная трава и цветы вокруг Кая почернели. В воздухе раздались вопли ужаса и крики, неестественные животные звуки и шумы. Ни Веста, ни Руфус не выказали беспокойства. А при виде моей реакции лицо Кая вытянулось, все изменения сгинули, словно морок. «Не бойся, совенок», — заверил меня Руфус, глядя на сына с жалостливой улыбкой. «Он ничего тебе не сделает. Мать Камаэли из дома кошмаров, и его иллюзии всегда такие мрачные, жестокие, кошмарные». «Не прикрывайся ею!» — с меньшей злостью, но все равно хлестко отрезал Кай. «По твоему поручению я решал проблемы за других, да еще и нянькой стал для племянника Архонта». Кай солгал даже о своем доме. Он выше Элеона не только по степени влияния дома, но и по крови. «Ты сын Наи?» Я не спрашивала, а утверждала, убежденная в своей догадке. Ведь поняла, почему на встрече в Даории она показалась мне знакомой. Потому что ее сын перенял многое от ее красоты. На лице Кая отразилось недовольство, но он согласно кивнул, поскупившись на словесный ответ. Я повернулась к Гипносу. «Ты спал с представительницами двух влиятельных домов, чтобы они родили тебе детей?» «Слишком грубо, Касс», — почти искренне оскорбился Руфус. «Я люблю Камилу и Наю. Я никогда никого не принуждал и ничем не одурманивал, если ты намекаешь на это. Веста и Камаэль — плоды любви». Брат с сестрой одарили отца хмурыми взглядами, но тот не подал виду, что вообще заметил. Его лицо приобрело пугающе бездушное выражение, глаза стали холодными, когда он продолжил. «Ты же, Кассия, должна была стать моим третьим ребенком. Но Мойры распутали наши судьбы.